Стреляющая трость. Идет бедный несчастный граф по дороге. Вдруг из леса выбегает волк и бежит навстречу. Испугался граф и выставил перед собой трость. А за деревом стоял охотник. Выстрелил он из ружья и убил волка. Поглядел граф на убитого волка и говорит: «Какой уж год с тростью хожу и не знал, что она стреляет».